США. Немецкие подлодки топили американские корабли. Вдобавок Германия пыталась перетянуть на свою сторону Мексику. В январе 1917 года министр иностранных дел Германии Артур Циммерман послал телеграмму германскому послу в Мексике с приказом начать переговоры с мексиканцами. Посол должен был предложить содействие в возвращении территорий, которые в XIX веке перешли от Мексики к США, штатов Нью-Мексико, Техас и Аризона. Британцы перехватили телеграмму Циммермана, расшифровали ее и предали гласности. Американская общественность была возмущена поведением Германии. 6 апреля 1917 года США объявили Германии войну. Президент Вудро Вильсон говорил в своем заявлении о необходимости сделать мир безопасным ради демократии. Союзники были рады такому повороту событий, но понимали, что пройдет немало месяцев, прежде чем маленькая и плохо вооруженная армия США в полной мере подготовится к войне. 8 января 1918 года Уильсон произнес в Конгрессе речь, в которой предложил свои 14 пунктов – программу послевоенного устройства мира, основанную на принципах демократии и справедливости, а не наказаний и репараций. Тем самым Уильсон надеялся склонить центральные державы к мирным переговорам. Жорж Клемансо, новый премьер-министр Франции, сострил: «14? У Господа пунктов было только 10».